Жившие в Сицилии арабы часто получали значительные подкрепления от своих соотечественников из Африки. Во время осады Палермо нормандской кавалерии помогали галеры, присланные Пизой. А когда наступил час битвы, взаимная зависть между двумя братьями возвышалась до благородного и непреодолимого соревнования. После 30-летней борьбы Роджер получил вместе с титулом великого графа верховную власть над самым обширным и самым плодородным из всех островов Средиземного моря. А в его системе управления сказался такой благородный и просвещенный ум, который был и выше его времени, и выше его воспитания. Он дозволил мусульманам свободно исповедовать их религию и пользоваться их собственностью. Один философ, бывший доктором в Мазари и происходивший от рода Мухаммада, обратился к завоевателю с публичным приветствием и был приглашен ко двору. Его география семи стран была переведена на латинский язык, и, внимательно прочитавший ее, Роджер предпочел книгу араба произведением грека Птолемея. Остатки исповедовавших христианство туземцев содействовали успеху норманнов. Они были за это награждены торжеством креста. Остров был снова подчинен юрисдикции римского первосвященника. В главных городах были посажены новые епископы, а духовенство было удовлетворено щедрыми пожалованиями в пользу церквей и монастырей. Впрочем, христианский герой отстоял свои права светского правителя. Вместо того, чтобы отказаться от инвеституры бенефиций, он искусно обратил притязания пап в свою личную пользу, и верховенство короны было упрочено и расширено странной буллой, признававшей владетелей Сицилии наследственными и вечными легатами папского престола. Завоевание Сицилии доставило Роберту Гвискару более славы, чем пользы. Обладание Апулией и Калабрией не удовлетворяло его честолюбие, и он решился найти или создать предлоги для нападения на Восточную империю и, быть может, для ее завоевания. Со своей первой женой, разделявшей с ним лишение его молодости, он развелся под предлогом кровного родства, а ее сыну Боэмунду было суждено скорее подражать, чем наследовать его знаменитому отцу. Второй женой Гвискара была дочь одного из солернских принцев. Родившегося от нее сына Роджера, ломбарды признали преемником Гвискара. Пять дочерей, которых Гвискар имел от той же жены, были выданы замуж за людей знатного происхождения, а одна из них была в нежном возрасте помолвлена за сына и наследника императора Михаила, красивого юношу Константина. Но Константинопольский престол был потрясен внутренним переворотом. Семейство императора Дуки было заперто во дворце или в монастыре, и огорченный несчастной судьбой своей дочери и своего союзника Роберт стал помышлять о мщении. Вскоре после того в Салерно появился грек, называвший себя отцом Константина и рассказывавший подробности своего падения и бегства. Герцог принял этого несчастного друга, окружил его царской пышностью и называл его императорскими титулами. Во время торжественного переезда Михаила через Апулию и Калабрию народ приветствовал его своими слезами и возгласами. А папа Григорий VII обратился к епископам с приглашением молиться о возвращении Михаилу престола и к католикам с приглашением сражаться за такое благочестивое дело. Беседы Михаила с Робертом были часты и дружественны. а для их обоюдных обещаний служили порукой мужество норманов и богатство Востока. Однако, по признанию греков и латинов, этот Михаил был только выставкой, так как он был самозванец. Это был или монах, бежавший из своего монастыря, или лакей, прежде служивший во дворце. Обман был устроен хитрым Гвискаром, который был уверен, что после того, как этот претендент придаст приличную окраску военной экспедиции, его нетрудно будет низвести на его прежнюю скромную роль. Но победа была единственным аргументом, способным убедить греков. Рвение латинов было гораздо слабее их легковерия. Нормандские ветераны желали наслаждаться плодами своих трудов, а невоинственные итальянцы дрожали от страха при мысли о явных и о неведомых опасностях заморской экспедиции. На своих рекрутов Роберт старался влиять подарками, обещаниями и угрозами кар, как светских, так и церковных. А некоторые из совершенных им насилий, быть может, послужили поводом для обвинения его в том, что он безжалостно вербовал на службу и стариков, и детей. После двухлетних непрерывных приготовлений его сухопутные и морские силы были собраны в Отранто, на крайней оконечности Италии. И Роберта сопровождали туда его жена, которая обыкновенно сражалась рядом с ним, его сын Боэмунд и то лицо, которое выдавало себя за императора Михаила. 1300 рыцарей, частью принадлежавших по своему рождению к нормандской расе, частью только воспитанных в нормандской школе, составляли главную силу армии, которая доходила до 30 тысяч человек разного рода. На 150 судах уместились люди, лошади, оружие, военные машины и покрытые сырыми кожами деревянные башни. Транспортные суда были построены в итальянских портах, а галеры были доставлены вступившей с Роджером в союз Рагузской республикой.